Глава 47. Помощник. «Как-то Милана тоже беременна?» — спросил Левон и недоуменно уставился на жену со своячницей. Все началось с того, что Кира попросила его сходить в аптеку, дала список лекарств. Левон привычным взглядом пробежал по списку, тут же подошел к жене сказать, что она перепутала название витаминов. Те, что она хотела, были для первого триместра беременности, а она уже на втором. Да, он стал слегка занудой, но как им не стать при таком раскладе? Жена самое дорогое, что у него было, а есть и будет. Но еще дочь и второй ребенок, которому еще предстояло родиться. Естественно, Левон следил орлиным взглядом за всем, что происходило с Кирой. Ходил с ней к врачу, покупал таблетки. Знал, что она пьет, и, разумеется, удивился, когда поступил заказ не на те витамины. Тут-то жена и призналась, что это не для нее. Слово за слово, и Левон вытянул из сестер информацию. «Да, беременна», — проговорила Милана расстроенным голосом и опустилась на диван в гостиной. «Ты Баграту сказала?» — спросил Левон сразу. «Нет», — тихо проблеяла свояченица, обнимая диванную подушку. «Опять скрывать надумала». Тут же разозлился он. «В этот раз она ничего не скрывала, Левон. Заступила за сестру Кира. Мы сегодня узнали, пока были в гостинице. Сделали тест». «Надо немедленно ему сообщить». Тут же засуетился он. «Отец ребенка должен знать, я ему сейчас позвоню». «Не надо», — пропищала Милана и подскочила с места. «Я сама ему скажу, потом». «Когда потом?» Зацепился за ее слова Левон. «Никаких потом. Что вы тут удумали, женщины? Милана, ты разве не понимаешь, что теперь он обязан на тебе жениться? Пусть только попробует не жениться, я ему...» «Я так не хочу», — замотала головой свояченица. «Мне 100 лет не надо, чтобы он женился на мне из-за беременности». Левон шумно вздохнул, выставил вперед ладони. «Я не пойму тебя. Ты обиделась на Баграта за то, что он отказался жениться, так? Так. А теперь не хочешь давать ему хороший повод сделать это? Подозреваю, что после известия о беременности он тебя сам в ЗАГС понесет. Ты же видела, как для него важен сын». Но его более чем разумные доводы натолкнулись на глухую стену несогласия со стороны женщин. «Если он на мне без всякой беременности жениться не хочет, то мне не надо его в мужья». Топнула ногой Милана и кинула на Левона обиженный взгляд. Он возвел руки к потолку, немного попыхтел, мысленно поругался на гордячку свояченицу и пошел в аптеку за лекарствами. Однако доводы Милана Левона нисколько не убедили. Он весь вечер думал, как правильно поступить в этой ситуации. Его аж распирало от того, что Милана снова решила смолчать про беременность. И ночью, когда закрылся с женой в спальне, решил обговорить этот вопрос. «Так дело не пойдет», — начал Левон, когда лег Кире в постель. «Баграт должен знать». «Пусть сами разбираются», — махнул рукой жена. «Ты не понимаешь, что ли?» — проговорил Левон с прищуром. «Она беременна его ребенком опять и молчит об этом. Опять. Пожалуй, я теперь согласен с родителями. Пусть он на ней женится и воспитывает всех детей, что сделал ей. Или еще сделает. Раз хватило ума зачать, так пусть принимает ответственность». Кира тяжело вздохнула, посмотрела на него уставшим взглядом. «Левон, ты правда думаешь, он запрыгает от радости, если ему придется жениться на Милане по залету? Он сам должен прийти к этой мысли. Или не прийти. Тогда Милана найдет себе кого-нибудь получше твоего несерьезного брата. Она ведь еще совсем молоденькая». Левона аж изнутри поджарила от такого ответа жены. «И другое будет воспитывать его детей?» — спросил он с доброй долей сарказма, потом выставил вперед большой палец и сказал. «Во план. Супер просто. Жена, этого нельзя допустить. Я пойду к нему завтра и поговорю по-мужски». «Это на каких же правах, интересно?» — изумилась Кира. «Милана же попросила». «Как это, на каких правах?» — перебил ее Левон. «У нее же никого нет, ни отца, ни братьев. Я муж ее сестры, считай, старший мужчина в семье. Кому, как не мне, за нее вступиться?» «Остынь, южный мужчина», — поджала губы жена. «Мы живем в современном мире, где люди сами решают, когда им жениться. Твои родители уже влезли, считай, пару разбили. Пусть, как выяснилось, не очень крепкая она и была, но все-таки лучше бы совсем не лезли». Левон впился в жену грозным взглядом, ведь был практически с ней не согласен. Думал, такой взгляд ее вразумит, заставит согласиться с его мнением. Да вот какая проблема. Не действовали они на нее больше, его грозные взгляды. Она давно поняла, что за ними по факту ничего не стоит. «Не злись на меня, пожалуйста», — ласково сказала жена и погладила его по плечу. «Просто я думаю, нам правда не нужно влезать. Милана обещала все ему рассказать, когда наступит подходящий момент. Давай дадим ей такую возможность». «А когда наступит этот момент?» — хмыкнул он про себя. «Когда ребенку стукнет 18, что ли?» Левон прекрасно помнил, как упорно свояченица молчала про первого ребенка. Впрочем, дальше волновать жену спорами не стал. Поцеловал любимую и лег спать. А с утра пораньше встал, и пока все домашние спали, собрался по-тихому и поехал прямиком к Баграту. Очень надеялся, что брат не спал, хотя часы показывали 7 утра. Так и оказалось. Стоило Левону позвонить в дверь его московской квартиры, как Баграт открыл. Удивленно посмотрел на гостя. «Я пришел поговорить по-мужски», — заявил Левон с порога. «Хорошо, что пришел», — неожиданно заявил брат. «Ты очень вовремя, нужен совет». С этими словами он повел Левона в кабинет. «Смотри». Брат указал на лежащие на столе 3 бархатные коробочки. «Какое кольцо выбрать?» С этими словами он стал открывать коробки и демонстрировать кольца. «Ты решил сделать Милане предложение?» — спросил Левон с прищуром. «Решил», — кивнул Баграт. Тут у Левона вырвался вздох облегчения. «Вот ты славно», — подумал он. «Даже не пришлось рассказывать про беременность». «Так какое выбрать?» — спросил Баграт. «Вот с бриллиантом хороший или с сапфиром под набор, который я ей дарил раньше. Есть еще изумрудная?» «Все 3 бери». Махнул рукой Левон и широко улыбнулся. «Какое-то да понравится. Я очень рад, что ты решил жениться, брат».